Да уж, мужики, Васильич выглядел несколько обескураженным. Как у вас тут все? Он помолчал. Мы то чем сможем вам помочь, Вась, найдем чем. Людей у нас, сам знаешь, не хватает. По большому счету, тех, кого вытащили, не хватит даже персонал опорной станции укомплектовать. А ведь у нас направлений, где нужны люди уйма. Ты вот, управленцем сможешь неплохим быть. Не засовывать же тебя в техники или в пилоты. Есть тут одна задумка у меня. На земле нам по-любому какая-никакая, а база нужна. Не все же время народ воровать. Попробуем потихоньку легализоваться, не раскрывая свое инкогнито. Саша, вон, например, возглавит, тебя на админресурс кинем, на коммерцию, у меня тоже кандидат есть. Производственников подберем. Я помолчал. Володь, ты чего задумал? Удивленно посмотрел на меня Петрович, с которым своей задумкой я не поделился. Петрович, есть у меня задумка. Создать в тихом месте простое НИИ с собственным производством и подрезать подметки Сколкову с его нанотанками. Сожрут и не подавится, уверенно заключил Михалыч. Зубы обломают, возразил я. Начнем потихоньку, сразу светить прорывами не будем, и потихоньку, помаленьку на ноги встанем, нужные связи заведем, и потом сами, кого надо сожрем. Ты наши возможности и без меня знаешь. У нас уже сейчас столько материалов накоплено, что можно раза три весь шарик на уши поставить. Только пока незачем. Можем. Только кто тебе на ноги встать даст? Дадут. Вот смотри, к примеру, решил вдруг молодой предприниматель, обидевшись на своих китайских партнеров, сам заняться разработкой и производством всякого электронного хлама, набрал такую же молодежь, после вузов, и устроил собственный НПЦ. Кто к нему полезет? Посмотрит поначалу, похихикают, пусть, мол, бабло свое сливает. Ой, не прогорел сразу, фигню какую не то умудрились сделать, да пусть барахтается. А когда до серьезного дойдет, уже поздно будет. Они зубки покажут, а мы им кувалдой. Промеж глаз. Я, в принципе, о чем-то похожем уже думал. Единственное, что производство хотели в Китай вынести. У нас просто таких мощностей фактически нет, а к тому, что есть, не подступишься. Саша потер ладонью затылок. Так что если я вдруг начну мутить с НПЦ, то никто и не удивится. Единственное, что если я начну разворачивать производство, то вопросы могут возникнуть. А если ты закупишь оборудование в той же КНР, а что у тебя будет стоять? Это уже другой вопрос. Тут надо думать. Столько денег у меня нет. Брать кредит? Вряд ли кто мне столько даст. Решим. Самое главное начать. Напрягу Гену, пусть думает. У него концы неплохие. Даст наводку, а дальше раскрутим. Что за Гена? Поинтересовался Саша. Да есть тут у меня один финансовый гений. Он сейчас на лунной базе. Доберемся, я вас познакомлю. Думаю, все решим. Тут Михалыч посмотрел на меня и постучал по запястью левой руки. Чего? Я непонимающе взглянул на него, и тут же понял. Все, все, сейчас идем. Саш, не хочешь поприсутствовать при одном знаменательном событии? Спросил я у Сашки, отличавшегося особой любовью к Штатам. Без проблем, откликнулся тот. А что надо делать? Да ничего не надо, но, думаю, что тебе будет интересно. Да, заодно и Машеньку в медцентр отведем. Вов, а что с собой брать? Спросила Маша. Радость моя, ты же не в двадцатку на госпитализацию. Я улыбнулся. Бери только себя, остальное там есть. Сашка что, не рассказывал, что, только показывал. Я рассмеялся, вогнав Маньку в краску. Вов, ну что ты в самом деле? Сашка тоже покраснел. Да ладно вам, ребят, свои все. Я по-доброму улыбнулся. Давайте, собирайтесь, и пошли. Васильич, на тебе внучки. Нафаня тебе поможет. Вы вроде уже подружились. Да я уже понял. А что у вас там такое интересное? Ну пока рассказывать не буду. Если хочешь, то можешь поприсутствовать. Думаю, Нафаня и один справится. Васильич немного подумал и изрек. Пожалуй, поприсутствую. Уж что-то у вас вид такой, заговорщицкий. Ну, тогда пошли. Нафаня, малых уложишь. Я дополнил указание по мыслесвязи. Без проблем. Я бы рекомендовал показать детей майору Райс. Я, конечно, не диагност, но налицо все последствия плохой экологической ситуации. Также мыслесвязью ответил мне домовенок. Не доверять ему повода не было, тем более, и сам собирался отправить малых на профилактику, поэтому, тут же приняв решение, известил Машу с Сашей. Маш, давай-ка девчонок с тобой отправим, пусть заодно и их посмотрит, лишним точно не будет, домовенок с вами побудет, чтобы им не скучно было, давайте-ка, принцессы, собирайтесь. Пойдете с Нафани, поиграете в доктора. Обратился я к малым, возюкающимся с виртуальным домовенком. И мы всей компанией пошли к выходу из сектора. По дороге связался с Ири, обрисовал ситуацию. Рай с темой прониклась. И когда мы сдавали ей пациентов, заговорщицки мне подмигнула. Однако на выходе мы точно получим принцесс в самом лучшем смысле этого слова. Пока мы шли в центральный пост, я, пользуясь тем, что мы замыкали нашу небольшую процессию, тихонько поинтересовался у Петровича. «Саш, слушай, а вы просчитали реакцию на обнаружение объекта со стороны наземных служб наблюдения? Не шарахнут они ядрен батоном с перепугу? А то вы астероид-то подобрали совсем не маленький, да не будет там никакой реакции. Мы все рассчитали. В момент запуска, точка старта будет полностью в мертвой зоне для всех средств визуального наблюдения, находящихся на орбите, а с Земли пусть попробуют разглядеть черную кошку в черной комнате». Коротко хохотнул он. «Расстыковка произойдет уже после ухода нужной нам стороны планеты в тень, а дальше, пара часов, и уже будет поздно. Скорее всего, с Землю смогут засечь объект только после входа его в плотные слои, и времени на какую-либо адекватную реакцию у них просто не останется. Дай то бог, не по себе мне как-то, какая-то мысль крутится, будто забыл что-то, и никак ее ухватить не могу». Пока мы таким образом негромко переговаривались, незаметно добрались до рубки. Посторонних никого, кроме дежурной смены, погруженной в виртуал, не было, и, подключив для наших гостей обзорные экраны, в результате чего и так неяркое освещение окончательно погасло, и нас со всех сторон окружила первородная тьма, искрящаяся яркими огоньками звезд. Непривычные к таким трансформациям Василич и Сашка не на шутку напряглись и придвинулись поближе ко мне. «Да расслабьтесь». Я постарался немного их ободрить. «Все в порядке, мы еще не в открытом космосе. Это так, функция полного присутствия так работает. А чего тогда так холодом тянет?» — шепотом спросил Василич. «Сейчас перестанет. Просто система жизнеобеспечения приводит температуру в норму. Реально жутковато. Если бы не пол под ногами, то точно бы решил, что нас в пространство выбросило». «Пол, говоришь?» Я ухмыльнулся и отправил еще один приказ. «Держитесь за меня покрепче». «Да ладно, что мы дети, что ли?» — только и успел сказать Саша, как они оба вцепились в меня с двух сторон. Пол под ногами пропал, и хоть ноги и ощущали твердый пол, глаза говорили о том, что под ногами разверзлась настоящая звездная бездна. «Да отпустите вы меня!» — со смехом сказал я, пытаясь оторвать их от себя. «Потопайте по полу. Иллюзия это вокруг. Просто иллюзия. Смех да и только. Хотя, если вспомнить, как Кузя мне устроил похожую шутку на станции, то до сих пор, как вспомню, так дрожь пробирает. Правда, там он не постепенно, как я, подключал экраны, а рубанул разом. Я тогда чуть не... Ну, в общем, страшно было. Ну чего вы к одному месту примерзли? Давайте, походите, потопайте. Ну вот, так лучше. Блин, пойдемте-ка я вас в кресло усажу». Утащил я так толком и не пришедших в себя ребят к ближайшим ложементам. «Все шутишь, Володь?» — донесся до меня голос Михалыча, видневшегося призрачным силуэтом на фоне звезд. «Смотри, так и до инфаркта довести недолго». «Да ладно тебе, ты же нормально это дело перенес», — ответил я адмиралу, на котором провел первый эксперимент. «Как тебе сказать, но к медикам я тогда сходил все же, на всякий случай». Следующие несколько минут прошли фактически в полном молчании, поскольку все, задействованные в операции, использовали только мыслесвязь, что на порядок сокращало время, требуемое оперативного реагирования на ситуацию. Но вот, поток докладов иссяк, все участники доложились об окончании предстартовых проверок и полной готовности. Фрегат с буксируемым в силовом захвате астероидом вышел на исходную, и управляющий им и запросил разрешение на старт. Михалыч обернулся ко мне, но я, пожав плечами, дал ему понять, что... типа, сам придумал, сам и исполняй. Переглянувшись с Петровичем, наш адмирал вздохнул и отдал короткую команду. Начали. Видимый только на экране, в виде компьютерной реконструкции фрегат, спокоящимся в захвате огромным булыжником, плавно стронулся с места и со все более нарастающим ускорением отправился в сторону ничего не подозревающей планеты. Некоторое время мы все с интересом смотрели на то, как он все больше удалялся от линкора, непрерывно наращивая скорость. Через некоторое время мы увидели, как астероид отделился от малого корабля и отправился в самостоятельное путешествие в один конец. Ну вот и все. Первый этап прошел успешно. Камень на траектории, ускорение в норме, пока никаких накладок нет, доложился адмирал и добавил. Теперь пару часов можно отдохнуть, а дальше будет самое интересное. А что интересное? Поинтересовался Василич. Я так ничего и не понял. Вась, ты про Тунгусский метеорит слышал? Поинтересовался я у более-менее освоившегося в окружении звезд Василия. Ну, спрашиваешь, кто же про него не слышал? Феномен. Вот, это хорошо. А тот, что ты сейчас видел, считай, его младший брат, только он будет сирийским. Перебил меня Михалыч. В смысле, сирийским? Вы его куда отправили то? Ошарашенно спросил Вася. Куда-куда? К побережью Сирии. Там американцы уж очень удачно флот свой в кучу собрали. Вот и получит. Гром небесный. Мстительно проговорил Михалыч. Василич нервно сглотнул. Вы чего, совсем, что ли? Там же народу-то сколько? Какой там народ? Американцы? Да они, если ты не знаешь, столько. Наши там. Перебил его Василий. Наш же флот туда пришел. Тю, так наши-то где стоят? Миль 120. До них и не достанет. Не должно, по крайней мере. Должно, не должно. Василич вылез из ложемента. Вась, ты чего, финал досматривать не будешь? Я удивился. Почему не буду? Он удивился. Ленька же сказал, что только через 2 часа все самое интересное начнется. Пойду, удобства посещу. Ну и перекусить, наверное, успею. Я хмыкнул. Здравая идея. Пойдем, провожу. Я бы тоже, пожалуй, перекусил. И я с вами. Подал голос Саша, выбравшись из кресла. Вы с нами? Я поинтересовался у задумавшихся вдруг о чем-то дедов. Да нет, вы идите, мы тут пока побудем. Рассеянно ответил Михалыч, пристально глядя на в пространство перед собой. 6. Мы привередничать не стали, и добравшись до ближайшей столовки, расположенной совсем недалеко от мостика, оккупировали один из столов. Михалыч, ты точно все посчитал? Поинтересовался я у нашего адмирала, пока ребята отошли к синтезатору за едой. Да нормально все, как-то неуверенно ответил тот. На фоне считал, а он не ошибется. Не ошибется в чем? Вкратчиво спросил я. Он вам что считал? Ну, траекторию он считал. Промаха не будет. Не заметив подвоха, ответил Михалыч. А еще, что он считал? Кажется, я уже начал понимать, что эти два мстителя учудили. Ну, примерное воздействие на корабли, а примерное воздействие ударной волны на окружающую местность, в частности на водную среду, он не считал. Там ведь достаточно густонаселенный район, так взрыв-то в воздухе будет. Причем тут вода? Непонимающе спросил меня адмирал. Тут как раз пришли ребята с подносами, взяв немного еды и для меня. Прошу прощения, я встал, надо срочно отлучиться. Приятного вам аппетита. Как закончите, обратитесь к любому встречному, и они вас проводят в рубку, если заблудитесь. Да тут близко, да и дорогу мы запомнили. Саша посмотрел на меня. А что случилось? Остынет же все. Ничего страшного. Утилизатор все примет. А мне по неотложным делам надо. Не до еды пока. Пока я быстрым шагом шел обратно на мостик, связался с Нафани и озадачил его расчетом воздействия ударной волны на окружающую среду. И совершенно не удивился тому, что 2 минуты тому назад точно такой же запрос он получил от адмирала. Так что уже в принципе был готов предварительный анализ, и полученные данные, откровенно говоря, не радовали. Мало того, что наш флот подвергался серьезной угрозе, связанной с прохождением ударной волны, так ко всему прочему, ожидавшееся после подрыва астероида цунами вполне могло натворить немало бед на неожидающих ничего подобного кораблях нашего флота. Когда я вошел в рубку, то успел застать немую сцену из серии «Что делать?». Оба наших старых КХМ молча стояли и смотрели друг на друга с ошарашенным видом. Полюбовавшись с пару секунд интересной картиной, я тихонько подошел к ним и спросил. «Ну что, посчитали? Результаты посмотрели? И как? Да мы как-то на Нафаню положились. Посмотрели, все сходится, ошибок нет. Ну и?» Передразнил я адмирала. «Ты на Нафане задачу какую задал? Так посчитать траекторию. Но, с траекторией, все хорошо. Только вот ты мне скажи, ты-то здесь для чего? Просто адмиралом называться, погоны носить, а думать то, кто будет за вас, Нафаня? Так ему это не положено. Ты ему какую задачу поставил, то он тебе и выполнил, а о последствиях думать тебе, он этому еще не обучен. Ну вы, блин, даете, и чего теперь делать? Это вы у меня спрашиваете. Виноват. Пока у нас всего 2 варианта выхода из этой ситуации: ликвидация объекта путем подрыва и попытка остановить объект при помощи фрегата. При втором варианте есть возможность срыва объекта с силового захвата и его входа в атмосферу по неконтролируемой траектории. Вот убрать бы наш флот оттуда, хоть миль на 50 к северу. Ну так убери, кто тебе не дает? С небольшим раздражением спросил я его, предварительно рассчитав наиболее безопасную точку для перебазирования нашего флота с помощью все того же Нафани. А, тут стоявший рядом Петрович, видать что-то донес до Михалыча через мыслесвязь, после чего, вдруг покрасневший, как вареный рак, адмирал закрыл рот, и, повернувшись ко мне, встал по стойке смирно, и доложил: «Разрешите выполнять? Выполняйте». Я прошел вглубь мостика, и присел в свободное кресло. «А я, с вашего позволения, поприсутствую. Первым делом, Михалыч, насколько я понял, решил озадачить Нафаню расчетом безопасной для кораблей и флота точки, что ему удалось почти моментально, поскольку несколькими минутами ранее домовенок уже рассчитал эти данные для меня, и, нисколько не смущаясь, передал все расчеты адмиралу. Получив координаты, Михалыч воодушевился, и они уже совместно с Петровичем разработали не особо хитрый план по перемещению кораблей из точки А в точку Б. Недолго думая, они прошерстили наши данные по перехватам, и, обнаружив в немаленьком списке основной шифрованный спутниковый канал штаба ВМФ, с привлечением домовенка и флотского опыта бывшего КАП, 3, составили срочную шифрограмму якобы от главкома ВМФ с указанием особой важности данного сообщения, которое, недолго думая, и отправили. Отслеживая все их телодвижения, я только качал головой, и после отправки телеграммы поинтересовался: «Мужики, а вы канал-то перехватили? А то ведь флотские и подтверждение запросить могут, прочитав то, что вы им отправили». После моего вопроса они замкнули этот канал связи на себя, и мы стали ждать реакции моряков на принятую ими вводную. Тут я еще раз подумал и спросил: «Лень, слушай, а какой порядок приема и дальнейшего хранения подобных шифрограмм?» «Да обычный: принимают, расшифровывают, заносят в журнал время, подшивают и на хранение». «О, палимся. Тут как раз пришел запрос на подтверждение ранее отправленного приказа. Слушайте, а у вас нет случайно какого-нибудь особого грифа секретности? Ну там, типа по прочтении сразу съесть, ну или сжечь, и соответственно, никуда не заносить?» Михалыч задумался, и Петрович пришел ему на помощь. «Есть такие, у нас точно были. Надеюсь, что на флоте категории секретности не отличаются. Сейчас попробуем». Попробовали. Пришел новый запрос на подтверждение, но уже другим шифром. Поскольку аналогов ему у нас не было, пришлось подключать к расшифровке Нафаню. Кого подпряг он, не знаю, но через долгих 2 минуты времени и пару килограммов сгоревших нервов, результат был получен, и ответное сообщение отправлено. Еще через 5 минут торжествующий Михалыч сообщил, что на кораблях началось активное движение, и еще через 5 минут флот, набирая полный ход, направился в сторону отправленных им координат. «Успеют уйти?» – поинтересовался я у адмирала, как у наиболее разбирающегося в этом вопросе. «Должны. Времени у них, конечно, в обрез, но должны». А в это время угольно-черный астероид продолжал свое неумолимое движение к ничего не подозревающей планете. Тут как раз подошли перекусившие ребята и, лишь чуть замявшись на пороге открытой по моему указанию переборки, довольно смело проследовали по так и проецирующему панораму нижней полусферы полу. Разместившись на тех же ложементах, они немного осмотрелись, и Васильич спросил: «Ну, как тут у вас? А то Володька убежал и даже не поел». Деды переглянулись, и Петрович, пожав плечами, ответил: «Да нормально все, рабочие моменты. Про инцидент мы пока больше не вспоминали. Вася с Сашей интересовались всякой всячиной, я им объяснял по мере возможностей, демонстрировал некоторые функции импланта, рассказывал про примерные действия при начале активации данного девайса. Сашке уже не терпелось самому поковыряться в настройках и лично оценить открывающиеся возможности, которые он давал. Но, разговоры разговорами, а железячка то летит, и вот настал волнующий момент входа запущенного нами нерукотворного объекта в атмосферу. Вот, огромная каменюка чуть только коснулась верхних, самых разряженных границ атмосферы, окутавшись нежным, фактически незаметным невооруженным глазом сиянием, которое, по мере погружения нашего космического тела в более плотные слои, становилось все более и более явственным, постепенно превращаясь в яркое пламя, обтекающее астероид со всех сторон. «О, проснулись!» — вдруг воскликнул Михалыч, получивший сообщение от информационного отдела о панике, начавшийся после обнаружения неизвестного космического тела, уже вторгнувшегося в пределы атмосферы. А ты говорил, что жахнут. Все проспали, напрочь. Хорошо видимый в отличном разрешении, окутанный огнем астероид, оставляющий за собой жирный дымный след, яркой звездой бесшумно несся по ночному небу, и если бы я не знал, каким должен быть финал, я бы, наверное, просто любовался такой сюрреалистичной картиной. Завороженные открывшейся картиной мужики, не отрываясь, как загипнотизированные, смотрели на разворачивающееся действо. 4 минуты до цели, доложился внимательно отслеживающий весь поток данных адмирал. Полет нормальный. Чего это они там зашевелились? Кто у тебя там шевелится? Поинтересовался я. Эсминец ПВО активировал систему наведения. На соседнем фрагменте экрана появилось увеличенное изображение вышеупомянутого корабля. Сбить, может, хотят? Хмыкнул я. Расчехлиются. Готовит комплекс к стрельбе. Я внимательно всматривался в изображение на экране, а в груди все больше росло беспокойство. Что-то не то. Что-то шло не так. Причину зародившегося чувства я определить не мог. Михалыч, как там наши? Успели отойти? Им бы еще минут 15 хода. Немного не успевают. Надеюсь, что их сильно не зацепит. О, наблюдаю пуск зенитных ракет. Они все-таки решили отстреляться. Хрен вот им. Это ни разу не Боинг. Адмирал, подрыв при контакте. Чисто интуитивно, я понял, что нужно сделать. Так ведь он не долетел еще до точки. Как? Тут я увидел, как еле заметные черточки зенитных ракет воткнулись в пламя, окружающие несущий смерть небесный камень. Глаза у меня заволокло голубое сияние, и рявкнул так, что, наверное, оглушил всех присутствующих. Подрыв, мать вашу, это приказ. На экране полыхнуло нестерпимо белым светом, основательно приглушенным сработавшими светофильтрами. Приказ выполнен, объект уничтожен. Прошелестел у меня в голове бестелесный голос домовенка. На долгие несколько минут на мостике воцарилась звенящая тишина. Казалось, что даже все многочисленные механизмы, обеспечивающие боеспособности жизнеобеспечения центрального поста, замерли в нерешительности. Через некоторое время народ начал оживать и потихоньку шевелиться, не отрывая взгляда от экрана, на котором продолжало расползаться громадное облако, образовавшееся после ослепительной вспышки. Михалыч прокашлялся и неуверенно спросил: «Мужики, а что это было?» «Это у тебя надо спросить, родной». Я оторвал взгляд от экрана и посмотрел на побледневшего адмирала. На фоне данные по параметрам взрыва и обстановку. Вид на экране начал изменяться, и на месте густого дымного облака, напрочь перекрывшие визуальное наблюдение нужного нам участка, стало проступать призрачное, смоделированное по показаниям многочисленных сканеров, изображение земной поверхности, обретавшее с каждой секундой все более заметную плотность. Американского флота на поверхности моря, как такового, больше не было. Разбросанные по акватории, перевернутые, изломанные ударной волной корпуса, многочисленные пожары на оставшихся на плаву кораблях, вызванные по всей вероятности осколками разнесенного чудовищным взрывом астероида, окутанный то ли дымом, то ли паром самый крупный корабль эскадры, тот самый пресловутый авианосец, на котором начинался нешуточный пожар, уже опасно накренился, явно собираясь показать всему миру свое самое интимное место, всегда скрытое многометровой толщей воды. Посмотрев на остолбеневшего Михалыча, завороженно смотрящего на экран, я приказал домовенку отследить местоположение и состояние нашей эскадры, шедшей полным ходом к заданной точке до последнего момента перед взрывом. Тут же рядом развернулся еще один экран, на котором стали проступать контуры наших кораблей, в некотором беспорядке разбросанных по поверхности воды. В их виде присутствовала некоторая потрепанность, но каких-либо фатальных повреждений, на мой дилетантский взгляд, не имелось. Поскольку они успели дойти до серьезных глубин, небольшое цунами, вызванное ударной волной, особых неудобств им не доставило, а воздушная волна вряд ли смогла нанести им большой ущерб, учитывая немалое расстояние от эпицентра. Адмирал впился в появившееся изображение взглядом и что-то нервно бормотал себе под нос, шевеля губами. Я прислушался. 1, 2, 3. Вот он опять сбился, подошел поближе и начал помогать себе рукой, тыкая пальцем по очереди в изображение каждого корабля, протыкая голограмму пальцем насквозь. Побормотав еще немного, он сперевел дух и, повернувшись к нам, с облегчением выдал: «Все, а вы там чего рванули-то?» Обеспокоенно поинтересовался севший на краешек ложемента Васильич. «Не атомную бомбу случаем?» «Да нет, вроде». Хотя это надо у этих вон спросить. Я кивнул на дедов. Что они там взорвали? Нафаня, ну что там с расчетами? Поинтересовался у домовенка, подозрительно долго тянущего с окончательным ответом по параметрам подрыва. Чего ты там тянешь? Я уже давно все просчитал. Мне нужны были уточнения, поскольку имеющиеся результаты значительно отличаются от расчетных. В смысле? Несколько опешил я. Ты что, просчитался? Никак нет. Произвожу уточнение исходных параметров. Пытаюсь понять, что могло спровоцировать такой выброс энергии. Ты уже можешь оценить мощность взрыва? Может, американцы применили ракеты с термоядерными, либо какими-либо аналогичными боеголовками? Судя по анализу произошедшего, их ракеты вообще никак не повлияли на объект, разрушившись практически мгновенно при соприкосновении с плазмой, окружавшей объект на тот момент. Аномалия произошла после дистанционного подрыва, и мощность взрыва оказалась больше расчетной в 3,6 раза. Причины, вызвавшие такой мощный выброс, мной пока не обнаружены, равно как и причины, повлекшие за собой незначительное изменение траектории. И сколько там рвануло? По предварительным оценкам мощность составила по меньшей мере 36,6 мегатонны. Радиоактивное заражение местности не превышает естественного фона. Спасибо, Нафаня. Промониторь, пожалуйста, еще последствия по окружающей среде. Поблагодарил я домовенка и повернулся к дедам. Ну-с, теперь вы мне все-таки скажите, что вы там взорвали. Да ничего мы не взрывали, лишнего. Как решили тогда, так и отправили. Что вы отправили? Давайте с подробностями. Кое-какие подозрения на то, что они отправили, у меня уже появились, но мне хотелось добиться признания от самих виновников. Отправив сообщение домовенку, в каком направлении копать, я ждал результатов его расследования. Секунд через 20, получив сообщение от Нафани, я приказал ему озвучить результаты по громкой связи. Причины, повлекшие за собой увеличение мощности взрыва и изменение траектории, установлены. При опросе строительного комплекса, участвовавшего в установке в тело астероида боеголовки ракеты «Космос-поверхность», выявлено прямое вмешательство в ход работ. По непосредственному указанию адмирала количество установленных боеголовок было увеличено до 3 единиц. Мотивация решения отсутствует. Все работы были произведены после окончания расчетов траектории и вероятного воздействия. Оставшиеся 60% от мощности, по всей вероятности, составило вещество, входившее в состав тела, частично вступившее в реакцию при подрыве основного заряда. На мостике опять воцарилась тишина. Потом Михалыч прокашлялся и заявил: «Володь, так ты сам же говорил о трехкратном резервировании». Я вздохнул и напомнил адмиралу о том, что разговор шел о возможном непрохождении сигнала из боев связи, добавив о том, что мне в это не верилось, но продублировать линии связи я лишним на тот момент не считал, и сказал ему о том, что и подумать не мог, что кому-то придет в голову утроить заряд после окончания всех расчетов, не уведомив об этом ответственного за это, и что этот кто-то будет потом строить из себя невинную овечку, делая вид, что не имеет никакого понятия о причинах произошедшего, и что если они думают, что это просто так сойдет им с рук, то они в этом очень глубоко ошибаются. Пресекая возможные возражения и оправдания, я также им пояснил, что мне лично совершенно безразлична судьба, постигшая уничтоженный флот, и что бы с ним было, если бы этот заряд рванул на высоте менее 1 километра над центром ордера, к чему все и шло после внесения ими изменений в массу астероида. Но вот мне очень интересно, думали ли они о последствиях подрыва заряда такой силы, которые неизбежно бы коснулись остальных, которые не американцы, людей, населяющих соседние страны. Что-то мне подсказывает, что, получив импланты, обложившись эскинами и прочей вычислительной техникой, вы оба два вообще разучились думать. Вы хоть характеристики зарядов смотрели, когда упаковывали их в эту каменюку? Смотрели. Если хочешь, могу их тебе наизусть процитировать. Обиженный разносом Петрович с вызовом посмотрел на меня. Я хмыкнул. Если хочешь, я тебе сейчас материалы 20-го партсъезда процитирую. Полностью. Удивил, блин. Так вот, если ты их наизусть помнишь, то какого, уя, ты туда вместо 1-3 боеголовки засунул? Тебе что, 10 мегатонн мало было? Или ты еще решил ту же Сирию заодно с америкосами утопить? Там наши как же надо помощь? Передразнил я его. Не надо было мне влезать. Посмотрел бы, что бы ты сейчас пел. Нет, ну ведь надо же, два старых мудака, С опытом, мля, нет, вы только вслушайтесь, с опытом боевых действий, и такую хню сотворили, слов на вас нет. Пока я переводил дух, деды стояли молча, как два нашкодивших первоклассника, красные, как раки, и не отрывали глаз от палубы. Просмотрев полученные от Нафани данные о пострадавших в результате катаклизмы прилегающих территориях, я немного успокоился. Основная волна пришлась на Израиль, находившийся прямо по курсу движения уничтоженного нами небесного странника. Остальным почти ничего не досталось, да и в Израиле ничего особо страшного не произошло, благодаря своевременному подрыву боеприпаса. Так, смыло немного песка с пустынного побережья, и все. Если там кто и пострадал, то в волне истерии, поднявшейся в мировой прессе через некоторое время после события, об этом ничего не было слышно. «Ладно, вредители», — обратился к понурым диверсантам, — «объявляю вам устный строгий выговор с занесением. Если хоть раз еще подобное повторится, приступайте к своим непосредственным обязанностям. Надеюсь, что вам больше никакой флот не мешает. Нет, тогда давайте, завершаем здесь свои дела и двигаемся к лунной базе», — хмыкнул я под конец. Деды молча и незаметно рассосались. «Наверное, поближе к кухне и подальше от меня». А я повернулся к сидевшим, как мыши ребятам, и спросил: «Ну что, пошли, шоу уже закончилось, может и принцессы в медотсеке уже готовы?» Василич с Сашкой молча поднялись, и уже когда выходили из рубки, Саша спросил: «Володь, и часто тут у вас такое?» «Да нет, Саш, не часто, но бывает». Я помолчал: «Понимаешь, у них вот какая, то первобытная ненависть к американцам, многие их не любят, а вот они именно ненавидят. И когда доходит до реального дела, иногда просто перестают думать». Сашка ничего не ответил, просто покачал головой, погрузившись в свои мысли. А вот Васильич заметил: «Сколько же там народу то, того, это не народ, это американцы, как деды скажут», — возразил я. «Они, поди тоже не считают, сколько папуасов прибили походя, и когда союз разваливали, тоже наших людей совершенно не жалели». «Да я их не жалею, нет, я просто до сих пор представить не могу. Вот только что был их флот, сильные корабли, даже авианосец, и тут раз, и всех, как мух. Это мы, Вась, еще самые слабые боеголовки использовали, чтобы остальным людям не навредить. Если в погребах наших покопаться, там можно такого найти, что...» Я замолк, совершенно не желая пугать своих спутников, еще мыслящих категориями планеты Земля, и связался с медотсеком. Айри доложилась, что малые уже закончили проведение всех процедур, а вот Машенька задержится еще примерно на час. Посоветовавшись с ребятами, я решил девчонок забрать, а Марью потом встретит Саша в сопровождении на фоне, на случай, если заблудится. Получение юных гениев прошло успешно. С их слов, все прошло просто отлично. Тетя Айри поиграла с ними в доктора, но только совсем недолго. Сначала положила их на кроватку, а потом сказала, что за ними пришли дедушки с папой, и что они еще поиграют в другой раз. Когда Райс вывела нам девочек, то фактически никаких изменений заметно не было, разве что Дарья стала выглядеть немного поупитаннее. Принцессы, они принцессы и есть, тем более, в таком юном возрасте. Почему гении? Элементарно, импланты, и этим все сказано. Если они, не дай бог, пойдут в земную школу, что скорее всего и случится, они, в принципе, при желании смогут закончить курс обучения уже в первом классе. Алиса Селезнева, по сравнению с ними, боюсь, окажется серой посредственностью, так что надо будет что-то придумывать. Надеюсь, что бабушка решит. Кстати, бабушке я пока ничего не сообщал, и запретил это делать всем остальным, причастным к моим семейным делам. Пусть будет сюрприз. Тем временем, пока мы добрались до моего сектора, наш линкор под управлением получившего нужное количество ЦУ Михалыча уже завершил разгон и был фактически в получасе хода от догонявшей нас по своей орбите Луны. «Ну что, ребята и девчата, давайте потихоньку собирайтесь. Наш круизный лайнер прибывает по расписанию», — пошутил я, доведя до их сведения полученную информацию. Тут Василич стал щуриться. «Володь, у меня что-то с глазами», — пожаловался он мне. «То все нормально, то расплываться начинает, а иногда, прямо как в бинокле, так, раз, и опять нормально». «Вась, это нормально, у тебя, видать, имплант активироваться начал, в ушах еще не трещало?» Василич посмотрел на меня с недоумением. «У меня уже трещало», — сообщил Саша, — «и зрение тоже сбоило, но теперь все в норме». «Все, как ты и говорил, Только иконок пока не видно. Ой, Василий схватился за уши. Потом убрал руки и покрутил головой. У меня тоже трещало. Ну, это совсем ненадолго. 2-3 секунды. Больше не будет. Успокоил его я. Вам самое главное потом, как иконки появятся, сразу открыть файл самообучения. Он распакуется, установится, и вы все будете знать по своим имплантам. 2-3 дня полностью адаптируетесь, и будете интуитивно пользоваться всеми новыми возможностями так, как будто с ними родились. Вася посмотрел на меня с недоверием, поскольку в своей земной жизни со всякими компьютерами и тому подобной техникой дружил не очень. Вась, поверь, это проще смартфона. Мало того, что распаковав файл, ты будешь знать, что ты можешь, ты будешь еще знать и то, как этим пользоваться. И, поверь мне, уже этого не забудешь. Он скептически пожал плечами, на что я просто улыбнулся и включил обзорники, на которых огромная луна занимала фактически все свободное пространство экранов. Ребята молча, с жадностью вглядывались в максимально детализированное изображение. И только Василий через несколько минут спросил: «Володь, а американцы на Луне были?» «Что?» Я на секунду замялся. «Американцы? Слушай, я даже не интересовался этим вопросом. Как-то не до них было. Сейчас у адмирала спрошу, он-то точно должен знать. Леонид Михайлович, ответь мне на один вопрос». Связался я с еще не отошедшим после недавнего разноса адмиралом. «Слушаю», — буркнул тот в ответ. «Ты мне вот что скажи. Когда Луну сканировали, там американцев не видели». «Что? Какие тут американцы? Чего им здесь делать-то?» — недоуменно вопросил Михалыч. «Да нет, ты не понял. Не сейчас. Меня тут ребята спрашивают, высаживались ли они тогда на Луну или нет. А, тогда», немного расслабившись, протянул тот, «да пень их знает, мы же их специально не искали. Вот то, что луноход наш нашли, это знаю, факт. А этих, подожди, сейчас по архивам посмотрю, что наши зонды на поверхности обнаружили. Я тебе файл сброшу». Отключившись, я повернулся к Васе. «Сейчас данные перепроверит, и если что найдет, сбросит мне информацию. Ты пока не спросил, мне на них было как-то фиолетово, а сейчас и самому интересно стало. Причем мы это можем реально выяснить. Пока суд да дело, линкор уже вышел на парковочную орбиту над нашей базой и уже фактически завершил последние эволюции, зависнув прямо над заданной точкой. На голоэкране теперь отображался неподвижный участок поверхности с немаленьким кратером в центре изображения. «Вот и прибыли», — сообщил я своим спутникам. «Сейчас пойдем в ангар, в челнок и на базу». Ребята с интересом рассматривали детализированный лунный пейзаж. «Вов, а где база?» — поинтересовался Сашка, оторвавшись от картинки.